227. Урусвати знает, что среди первейших основ братства находится целесообразность и признательность. Неразумно предположить, что братство может кого-то использовать, а затем выбросить как негодный предмет. Если сотрудник был признан целесообразным и не совершил предательства, то он не может быть отвергнут. По чувству признательности сотрудник будет всегда отличен. Конечно, не нужно забывать, что отличие понимается различно. И ребенок вместо ценного предмета предпочитает пеструю погремушку. Заглянем в сознание требующих воздаяния и удивимся, какие ложные драгоценности предполагаются. Многие желают проникнуть в братство, чтобы вынести оттуда пригоршни золота. Но такие люди не различают между братством и базаром. Нередко крайности уживаются в одном теле. С одной стороны, человек готов к высшим восприятиям, но с другой стороны, он готов вообразить нас менялами и ожидает самую мелкую монету. Такой человек забывает, что лишь при соблюдении основ целесообразности приложится и все остальное. Светляки, лишь временно вспыхивающие и затем погружающиеся во тьму, нецелесообразны. В мире много произносится кощунств, и люди полагают, что такая хула не рождает последствий. Каждый может запомнить, как в его присутствии поносились наивысшие понятия. Не только словесно, но и мысленно отсекались спасительные нити. Но каждый взрыв не может не разрушать излучение. Вы видели, насколько эта истина нуждается в повторении? Вы были свидетелями, как люди подходили с целями свои корыстными. Те же люди дерзали произносить слово «братство». Из такого поведения можно заключить, насколько бережно нужно произносить описание жизни братства. Хитрецы будут требовать: скажите еще, как питаются, как проводят свое время, с кем сносятся и не указывают ли базарных цен. Скажите все доподлинно, а мы посмеемся. Мы будем разглашать, каково братство. Истинно, когда говорят, что хотят остаться в малом числе, мы ценим такую бережность. Лучше промолчать, нежели неразумно разглашать. Мыслитель весьма заботился, чтобы его ученики не выдавали учения напрасно. Строгая дисциплина была установлена, чтобы слово не проникало туда, где оно не могло быть воспринято. Безумный разглашатель считается одержимым. Часто такие состояния совпадают. Также мыслитель очень выяснял значение признательности. Он сопоставлял ее с орошением сада. Также он говорил: каждое дерево может быть веселым и грустным. Мы полагаем, что в этом заключается наше собственное настроение. Но знаем ли мы, насколько чувствует природа?